Глава 4. В холле возвышались мраморные бюсты бывших директоров Института судебной медицины Орфила 1819-1822, Тардье 1861-1879 годы, Бруарделя 1879-1906, Туано 1906-1918. «Честно говоря, ты раздался». Каздан обернулся, показался Рикардо Мендес в зеленом халате, на шее бейдж и СМ. В этом одеянии он из испанской опереты перескочил в серию скорой помощи. Но смуглая кожа осталась при нем, а вместе с ней солнечное, золотистое очарование островов Карибского моря. Каздан подмигнул ему и показал на статую. «Может, однажды и ты здесь окажешься?» «Ты меня достал. Я же сказал, что сам позвоню». Армянин помахал стеклянной бутылкой и пластиковым пакетом. «Тебе нужен перерыв, по глазам вижу, а я принес ужин». «Некогда, я по локоть в формалине». Отставной полицейский указал на окна, за которыми темнел центральный сад. «Устроим пикник на свежем воздухе, Рикардо. Закусим, выпьем по маленькой, и я тут же свалю». «Ну, достал». Он снял перчатки и сунул в карман. «5 минут, не больше». Еще в 90-х годах по настоянию директрисы Института судебной медицины профессора Доминик Леконт двор морга превратили в цветущий сад. Место отдыха, засаженное кустами самшита и сирени, ландышами и нарциссами, слева плакучая ива склонилась над фонтаном, пусть и без воды, его круглый светлый бассейн действовал умиротворяюще, правую стену украшала роспись. Полустертые женские фигуры в томных позах, застывшие на фоне кирпичных сводов. Старые приятели расположились на скамье, которую, похоже, кто-то приволок сюда из общественного сада. Каздан вынул свертки в алюминиевой фольге, осторожно развернул один. Пахлава. Это вроде блинов с начинкой из меда и орехов. И что, под мышками раскатывают? — прыснул Мендес. — Попробуй, — сказал Каздан, протягивая ему бумажную салфетку, — а потом уже смейся. Патологоанатом взял одну из лепешек, нарезанных треугольными кусками, и стал есть. Каздан последовал его примеру. Оба смаковали, лакомство молча. Поодаль слышался гул машин на скоростном шоссе, проходившем за моргом, и время от времени с гудком проносились поезда надземного метро. Смотрел новости. Каздан решил завязать разговор. «В ассамблее наши дела продвигаются. Рассматривают проект закона. Предупреждаю». — выговорил Мендес с набитым ртом. — Если ты заведешься насчет армянского геноцида, я лучше сразу перелезу через стену и брошусь под колеса на шоссе. — Ты прав. Мне надо следить за собой. Я стал повторяться. — Ты всегда повторялся. Каздан рассмеялся и снова порылся в пакете, извлек из него два пластмассовых стаканчика и наполнил их густой белой жидкостью. — Мацун, — пояснил он. — Это такой йогурт. — А ты знаешь, что йогурт придумали армяне? Они чокнулись... Мендес снова взялся за пахлаву. «Вкусные фиговины. Ты их сам готовишь?» «Нет, одна знакомая, вдова из Альфровилля. Просто находка. Настоящая жемчужина. У них над головами прогудел поезд». «Вдовы», — задумчиво повторил кубинец. «Мне бы тоже стоило о них подумать. При моей-то профессии плевое дело». Каздан снова наполнил стаканчики и, смеясь, провозгласил: «За мужскую смертность». Они выпили и замолчали. Изо рта у них вырывались облачка пара. Каздан поставил стаканчик и скрестил руки. «Думаю, скоро отправиться в путешествие». «Куда?» «На родину». «И в этот раз по большому кругу». «К какому кругу?» «Старина, если бы ты меня чаще слушал, то знал бы, что Армению самым скандальным образом растащили на части. От 350 тысяч квадратных километров исторической территории осталось маленькое государство, занимающее десятую часть этих земель. И куда делось все остальное? Главным образом перешло к Турции. Я сменю имя и пересеку границы Анатолии. А имя-то зачем менять? Затем, что если ты приехал в Турцию и у тебя армянская фамилия, мало тебе не покажется. А если вздумаешь отправиться на гору Арарат... К тебе приставят военный конвой, и нет никакой уверенности, что ты оттуда вернешься. И что ты там забыл? Хочу посмотреть на первые в мире церкви. Когда в римских цирках христиан бросали на растерзание зверям, мы, армяне, уже возводили храмы. Я хочу обойти все места, где строительство велось еще в V веке. Мартирии, усыпальницы, в которых покоились останки святых мучеников, часовни, выдолбленные в скалах, стелы, а потом посещу базилики Золотого VII века. Я уже набросал маршрут. Мендес взял еще пахлавы. Хрен знает что, а вкусно. Каздан улыбнулся. Он дожидался, когда еда окажет свое действие. Мед, орехи, сахар. Все эти компоненты попадут кубинцу в кровь и погасят его попытки к сопротивлению. Патологоанатом тем временем грыз пахлаву, даже не подозревая, как она изнутри подгрызает его самого. «Ладно», — произнес наконец армянин. «Что ж тебе поведал этот труп?» «Сердечная недостаточность». «Ты ж клялся, что это убийство!» «Дай договорить!» «Сердечная недостаточность, вызванная острой болью». Каздан подумал о крике, застрявшем в органе. А точнее, болью в барабанных перепонках. Кровь вытекла из ушей. Ему прокололи барабанные перепонки? Вот-вот. Барабанные перепонки и вообще орган слуха. Это установлено специалисткой отоларингологом. По всей видимости, убийца с силой воткнул ему в каждое ухо что-то острое. И я неспроста говорю о силе. Будь такое возможно, я бы назвал вязальную спицу и молоток. Подробнее, если можешь. Мы исследовали уши отоскопом. Острие проткнуло барабанную перепонку, разрушило слуховые косточки и достигло улитки. Поверь мне, нужно очень постараться, чтобы затронуть эту область. У твоего чилийца не было ни единого шанса. Мгновенная остановка сердца. Неужели так больно? У тебя самого когда-нибудь был отит? В органе слуха дофига нервных окончаний. За 40 лет службы в полиции Каздан о таком слышал впервые. Разве можно умереть от боли? Я считал, что это сказки. Не вдаваясь в подробности, у нас две нервные системы, симпатическая и парасимпатическая. Все жизненные функции основаны на балансе этих двух структур. Сердцебиение, артериальное давление, дыхание. Сильный стресс способен нарушить равновесие и привести к роковым последствиям. Так бывает, например, когда кто-то теряет сознание при виде крови. Эмоциональный шок вызывает дисбаланс двух нервных систем и провоцирует расширение сосудов, и человек тут же падает в обморок. Тут речь не об обычном обмороке. Нет, конечно. В данном случае стресс был невероятно сильным, и равновесие нарушилось мгновенно, вот сердце и не выдержало. Убийца хотел, чтобы жертва умерла от боли, и поэтому он выбрал этот способ. Что такого натворил Гетц, чтобы вызвать такую ненависть? А об орудии преступления что скажешь? Игла. Очень длинная, очень крепкая, наверняка металлическая. Завтра утром будем знать точнее. Ждешь результатов анализов? Ага, мы извлекли пирамиду височной кости, в которой находится улитка. Ее отправили в биофизическую лабораторию при больнице Анри Мандора для проверки на металлизацию. Думаю, они обнаружат частицы, оставленные острым предметом при столкновении с костью. Результаты пришлют тебе. Сперва эксперту-отоларингологу. Фамилия? Даже не думай. Я тебя знаю, начнешь донимать ее ни свет ни заря. Фамилия Мендес. Рикардо вздохнул, достал из кармана сигарилу. Франс Одюсон, лор-отделение, больница Труссо. Каздан записал имя в блокноте. Уже не первый год память играла с ним скверные шутки. А токсикологические анализы? Через 2 дня, но там ничего не найдут. Все очевидно, Каздан. Хоть и необычно, но очевидно. А что ты можешь сказать о самом убийце? Очень сильный, очень быстрый. Он в 2 счета проколол обе барабанные перепонки, прежде чем органист упал. Одно молниеносное движение и очень точное. По-твоему, он знаком с анатомией? Нет, но сноровки ему не занимать. Попал в 10-ку. Ты можешь вычислить его рост и вес? Кроме его силы тут ничего не вычислишь. Говорю тебе, чтобы проткнуть кость, нужна редкая сила. Разве только он использовал какой-то прием, о котором нам пока ничего не известно. Ты не нашел следов на теле? Например, на мочках, слюны или еще чего-нибудь, чтобы определить ДНК? Какое там? Сам убийца не касался жертвы. Контакт был только с орудием убийства. Каздан встал и положил руку на плечо эксперта. — Спасибо, Мендес. — Не за что. И вот тебе бесплатный совет. Брось ты это дело. Ты уже слишком стар. Парни из уголовки обстряпают все в лучшем виде. И двух дней не пройдет, как они найдут мерзавца, который это сделал. Готовься к своему путешествию и оставь всех в покое. У Каздана вырвалось изо рта облачко пара. «Убийца осквернил мою территорию», — тихо сказал он. «Я найду его. Я хранитель храма». «Ты зануда, каких поискать!» Каздан наградил его самой обаятельной улыбкой на свете. «Остатки пахлавы твои».